копыта процокали по мосту, и они выехали, наверное, на Паттакет-стрит. Закутанная в шаль, прижатая к его груди, она ничего не видела. Когда лошадь остановилась, у нее не было ни малейшего представления о том, где они. Увидев себя в сарае позади дома Элая Стоуна, видневшегося сквозь распахнутые ворота, она изумилась. Ей казалось, что они проскакали от моста гораздо дальше. Взглянув на нее, Магуайр рассмеялся. «Честное слово, ты выглядишь так, словно тебя хорошо укачало на корабле». Он снял ее с лошади и, крепко взяв за руку, подтолкнул к черному ходу. Но когда они оказались уже у крыльца, вдруг замер, прислушиваясь. «В доме никого нет», — сказал он Эмилине. Но видно было, что сам не очень-то этому верит. Они на цыпочках подкрались к кухонному окну и вместе глянули внутрь. В очаге горел огонь. Тихонько пройдя вдоль веранды, они дошли до другого окна — гостиной. В пустой комнате самым заметным и как бы господствующим предметом выступала фортепиано Айвори Магуайр. Эмилина впервые заметила над ним два портрета — Эллаи Стоуна и его сестры. Повернув голову к Стивену Магуайру, она с изумлением увидела, что он тоже, как посторонний, рассматривает и комнату, и портреты. «Вы давно тут живете?» — прошептала она. «С тех пор, как женился на Айвори», — ответил он тоже шепотом. «13 лет». Потом, глянув на Эмилину, добавил, «Она хотела жить в доме отца». Эмилина молчала. «Бог свидетель», — снова заговорил он громко, «это казалось единственным разумным вариантом. Он только что овдовел, только что выстроил этот громадный особняк. А кто остался бы здесь? Только мисс Стоун и Пейшенс, и слуги». На моей родине никому в голову не придет строиться, если и в старом доме хватает места. Он взял ее за руку, и они вошли в дом. Минуя кладовую, оказались в кухне. Огонь горел в очаге, и топилась плита. Какие-то чертежи, планы строений, были разбросаны на столе. Здесь же стоял пустой кувшин, рядом с ним хлеб и сыр. Остатки утренней трапезы. «Прошу, вот моя комната», — весело сказал он. «Когда семья уезжает, я живу здесь». «И только здесь ему хорошо». «Когда семья дома», — подумала она, вспомнив, как непрекаянно он ходил по гостиной в тот вечер, когда она потихоньку смотрела в окошко. «Он был как маленький мальчик, нуждавшийся в утешении». И если раньше она относилась к нему как к отцу, то теперь, увидев в нем младшего брата, почувствовала себя чуть ли не матерью. Поймав себя на этом ощущении, она невольно покраснела и, чтобы он ничего не заметил, стала рассматривать чертежи на столе. «Это мой дом», — пояснил он, — «а правильнее — дом моей мечты. Его питает энергия водопадов, как и фабрики. Ну, что ты на это скажешь?» Ей нечего было сказать, и она совершенно не понимала, зачем нужна в доме энергия. «Так можно устроить паровое отопление. Ты знаешь, что это такое? Это возможность согреть всю комнату так, чтобы не надо было, спасаясь от холода, тесниться всем у камина. А браться за это дело следует так...» Он принялся рыться среди бумаг, с трудом нашел то, что искал. «Вот, смотри, как это выглядит снаружи». Глянув, она увидела незатейливый домик с островерхой крышей. Со всех сторон его окружали деревья, а рядом протекал ручей. «Помнишь, маленький ручеек за дорогой, к востоку от...» «Ой, ну да что же я спрашиваю? Конечно, ты его не видела». «Надо будет как-нибудь свести тебя туда. В общем, не важно. Важно то, что мой дом стоит между рекой и ручьем». Он рассмеялся. Наибольшее приближение к жизни на берегу океана здесь, в Лоуэлле.